Я рад приветствовать новых студентов в нашей Академии магии, пришедших сюда для того, чтобы стать профессиональными магами, которые могут стать элитой. Ну да. А что я хотел? Чтобы новый ректор Академии как-то по-другому приветствовал студентов? Сейчас. Я вообще сомневаюсь, что это в принципе возможно. Кажется, у них в порядке вещей использовать то, что им достается от тех, кто был до них на определенном месте. Возможно. Поэтому я понимал, что все это не так-то легко изменить, как кажется на первый взгляд. Мне вообще кажется, что у них даже где-то в уставе может быть прописано то, что использовать свои собственные слова и эмоции в этом вопросе им просто запрещено. Поэтому я совершенно никак не отреагировал на уже пятое в своей жизни повторение этой речи слово в слово и с большим трудом сдерживая зевоту, находясь здесь. Ну, а что я хотел? Это все было вполне предсказуемо. Хотя меня немного радовало только то, что в этом году куратором кафедры артефакторики стал разумный, который также не желал со мной ссориться. Он практически сразу обозначил свое отношение к этому вопросу, заявив о том, что терять время на меня не желает. И если у меня есть желание у него что-то спросить, то я сам это сделаю. А на большее мне рассчитывать не приходится. Что тут можно сказать? Своеобразная ситуация получается. Я же не стал особо задумываться над всем этим. Раз он так говорит, то нам действительно не о чем с ним беседовать. Тем более, что он уже и сам прекрасно понимал тот факт, что предоставить мне каких-либо дополнительных знаний просто не может в принципе. Поэтому и решил снять с себя всю ответственность за происходящее, не желая совершать стандартные ошибки, которую, судя по всему, совершают многие из них. Я же в данном случае получил то, что хотел. Определенную свободу действий. А что? Сейчас мне было важно старательно держать ситуацию под контролем. Что я и делал. Получив такой карт-бланш от этого разумного, я теперь мог действовать на собственное усмотрение. Главное, что этот разумный хотя бы признал тот факт, что в принципе не может меня больше ничему научить. И я ему за это признание был благодарен. Мне еще не хватало, чтобы и он начал старательно совать свой нос в мои дела. Тем более, что этот разумный явно теперь будет ждать того, что именно я продемонстрирую на экзамене. Ну что же. Пусть надеется. Он сам открыто заявил мне о том, что хочет главного. Чтобы я не тревожил ни его самого, ни других преподавателей. Хорошо. Подобный подход к этому вопросу был вполне предсказуемый, и я к нему уже готовился заранее. Хотя бы по той причине, что заранее подготовился к такому решению вопроса. И не только к нему. Что бы там кто ни говорил, но я постарался предусмотреть даже такое развитие событий. Так что с основной кафедрой вопрос практически был решен. А вот по другим стихиям мне было немного сложнее. Как я и предполагал, Лития Харса, магистр стихии воды, решила в этот раз играть свои игры. Видимо, хотела припомнить мне все то, как я ее заставил стать моим своеобразным тренажером на полигоне. И теперь, наверное, почему-то думала, что сможет избавиться от меня. Сразу начала меня предупреждать о том, что в этом году мне придется изрядно поднапрячься. Спрашивается. Она хотя бы понимает то, на что напрашивается. Видимо, нет. Однако меня это не особо беспокоит. Я решил, что в этот раз все же сделаю то, на что она явно напрашивается. Поэтому я со спокойной душой дождался окончания этого занятия, на котором она вовсю старательно пыталась давить на молоденьких студентов, только пришедших в академию, своими эфемерными обещаниями неземного блаженства. Но, видимо, ей подобное было не совсем важно. Знаете, когда дамочка буквально выскакивает из одежды, старательно демонстрируя всем свою достаточно крупную грудь через декольте и роскошные бедра через разрезы на платье, то в голове появляется только одна мысль. Особенно это было понятно при взгляде на студентов-новичков, которые пришли на первый курс академии. Они просто потеряли дар речи, когда увидели подобное представление. Что тут можно сказать? Эта стерва умела себя правильно показать. Я же дождался окончания занятий. И как только она освободилась, просто подошел к ней. «Магистр, согласно данной вами клятве, я сегодня жду вас у себя. Проведем неочередное занятие. Именно так, как вы того хотели». Я не дал ей мне даже слова сказать в ответ, а просто ушел прочь. Она же осталась стоять на месте, перепуганно хлопая глазами и пытаясь понять все то, что же тут сейчас произошло. К тому же сразу стоит учесть тот факт, что ее собственная клятва теперь не даст ей уклониться от выполнения обязательств. В этот день у нас каких-то других особо важных занятий не было, поэтому я тут же направился домой, в свою комнату, где теперь мне нужно было ждать эту красотку. А в том, что она все равно придет, я не сомневался. Магические клятвы — это вам не шутки. И когда она все-таки пришла, то ее ждал весьма неприятный сюрприз, которого Лития Харса никак не могла ожидать. Недолго думая, я просто заставил ее зайти в спальню. Нагло взяв рукой за волосы, просто потащил туда. Как бы она ни сопротивлялась, теперь просто ничего не могла поделать. Чтобы она особо не дергалась, я быстро застегнул на ней кандалы, которые достались мне по случаю в той самой сокровищнице храма богов-покровителей. Те самые, антимагические. Она пыталась возмущаться. Но у меня был способ заставить ее замолчать. Кляп. Причем заранее смазанный той самой мазью, которую мне предоставил шаман гоблинов. В общей сложности прошла где-то минута, а то и две, прежде чем она наконец-то затихла, после чего можно было спокойно снять кандалы и кляп. Заглянув в глаза этой дамочки, я понял, что ее зрачки расширились фактически на всю радужку глаза. Судя по всему, эта гоблинская мазь была действительно очень мощным психотропным средством. Такое тоже бывает. Сняв с нее наручники, так как они мне немного мешали, я уложил ее на кровать и принялся за дело. Кляп я уже тоже убрал, так что мне уже ничего не мешало воплощать свои мечты в жизнь. Именно так, как я того могу захотеть. Главное было в том, что она не издавала никаких лишних звуков. После чего, воспользовавшись ее состоянием, я заставил ее запомнить свое место, а также и то, что теперь она будет моим агентом в Академии. Будет делать именно то, что мне нужно. Ну, а для начала поможет мне избавиться от одной большой проблемы. А что вы думаете? Длительное воздержание для парня, которому уже исполнилось больше 20 лет, все-таки дает себя знать? Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что я поступил жестоко, и я с этим даже спорить не буду. Но я бы в первую очередь обратил внимание на тот факт, что терпел почти 4 года ее выходки. Я старательно сдерживался. Пару раз предупреждал ее о том, что такие шутки для нее ничем хорошим не закончатся. А она что? В прошлом году я ее гонял на полигоне фактически до потери пульса. Эта же дамочка решила, что на этом все и закончится. И снова взялась за свои игры. Так что в данном случае я считаю, что во всем виновата она сама. Честно говоря, я не хотел бы такого вытворять. Но в сложившемся положении у меня просто не оставалось выбора. К тому же, все-таки дорвавшись до нежного и достаточно ухоженного тела этой дамочки, я буквально не мог остановиться. Я успокоился только уже под утро, после чего выпроводил ее прочь, дав ей строгий приказ, чтобы она регулярно приходила ко мне для подобных игр, дабы я не терял голову от переизбытка гормонов. Конечно, я не спорю. Есть в этом своеобразная жестокость. Зато теперь она не будет никому мотать нервы и станет вести себя куда спокойнее. Попутно она и мне даст возможность расслабиться, не тратя особо силы и деньги на служительниц борделей. Вы будете смеяться, но за все это время я практически ни разу не ходил в бордель. Хотя мог бы себе это позволить. Ко всему прочему, некоторые студенты, и даже благородные, себе это вполне спокойно позволяют. При этом даже не напрягаются. Для них это в порядке вещей. Я уже знал о том, что и женатые, и неженатые благородные очень часто шастают в борделе. Это меня просто поражало. Ну, подумайте сами. У этих ребят есть огромное количество дворянок вокруг, которые, по крайней мере, хоть за здоровьем следят, как положено. Я уже молчу о том, что служанки есть, которых также могли бы использовать так, как им захочется. Ведь и те дамочки, которые служат своим хозяевам, в большинстве случаев, даже имея мужа, были бы не против позволить своему хозяину эту шалость. Особенно с учетом того, что за саму такую шалость хозяином еще и заплатит. Даст что-нибудь в подарок или еще как-нибудь отблагодарит. Вопросов подобное даже не вызывает. Все это решаемо. Однако есть бордель, в который все эти дворяне и студенты довольно часто шастают. Конечно, можно сейчас заявить и о том, что подобное поведение между преподавателем и студентом просто недопустимо. Да, это было бы недопустимо, если бы здесь практически все маги-преподаватели не пользовались этим. Так что в данном вопросе все было нормально. К тому же я уже был достаточно взрослым, так что мог себе это позволить. Что бы она себе там ни напридумывала, у этой дамочки выбора теперь нет. Зато я действительно оградил молодых студентов от очередных притязаний с ее стороны. Хватит ей уже издеваться над теми, кого она должна обучать. Лития Харса действительно не ожидала от меня такого фокуса. И теперь будет вынуждена мне полностью и беспрекословно подчиняться. Тем более, что вся эта провокация с ее стороны была направлена только на то, чтобы кто-то проявил свой интерес, а она бы старательно пользовалась этим. Она постоянно делала вид, что что-то обещает все эти 4 года. Я видел это издевательство, но раз обещала, так выполняй. Или не надо было обещать и провоцировать. Теперь ей есть о чем задуматься, если она сможет хоть о чем-то думать после обработки ее мазью гоблинов. И к тому же, даже если кто-то и поймет все то, что с ней случилось, то в данном случае мне будут просто завидовать. Ведь многие студенты пускали на эту стерву свои слюни. А попалась она мне. Явно найдутся и те, кто даже будет мне в чем-то завидовать. Зато я теперь буду спокоен. По поводу сдачи экзаменов по стихии воды у меня проблем тоже не будет. Эта дамочка сама покажет мне все нужные магические плетения, используя которые я добьюсь нужных мне результатов и смогу спокойно защитить свои интересы. В отношении экзамена на кафедре огня у меня проблем тоже не будет. Куратор этой кафедры только посмеивался над бессмысленными потугами студентов, которые все пытались мне что-то доказать. Однако, как они ни старались, ничего им так и не помогало. Мне даже не хочется идти и смотреть на это избиение. Криво усмехнулся этот разумный, когда заговорил про новое состязание молодых магов Академии, которое должно будет произойти в этом году. Ты же их там просто разорвешь. Они даже не смогут тебе ничего противопоставить. Он сразу объяснил мне, что нужно будет использовать во время экзамена по стихии огня. Я его выслушал и учел то, какие магические плетения мне придется демонстрировать комиссии. И один пункт из сдачи экзамена, который касается именно противостояния с потенциальным противником при помощи магии огня, он решил просто вычеркнуть из моего испытания, потому что прекрасно знал, что ничем хорошим для моих врагов это не закончится. Вообще-то, по правилам Академии, испытуемый должен будет 5 минут продержаться против 3 магов огня одновременно. По сути, это обычно происходило вполне одинаково и предсказуемо. Такие разумные банально уходили в глухую защиту и держали ее все это время. Однако, уже зная мой характер, этот маг не хотел, чтобы еще несколько преподавателей опозорились выше головы. Он просто внимательно посмотрел на меня и заявил мне о том, что с моими данными я могу спокойно претендовать на перстень мага 4 первородных стихий, которые вообще-то считаются основными. Причем сразу на перстень мага 1-го ранга. Высокое звание, скажу я вам. Выше стоит только магистр. Но мне такое звание никто не даст просто так. Нужны определенные заслуги и знания. Знаний у меня как раз-таки вполне хватает. А вот заслуг не особо. Поэтому в данной ситуации заранее приходится рассчитывать только на то, что мне могут дать. И не более того. А в отношении других стихий, вроде земли и воздуха, все было точно так же. Новый ректор Академии, уже ставший куратором кафедры земли, просто выяснил мои возможности. Мы с ним немного пободались на полигоне. Он узнал то, насколько быстро я формирую плетение, и на этом все закончилось. Особенно его поразила моя скорость создания гранитного купола. Но когда он попытался сам прикрыться чем-то подобным, то удивился еще больше. Его купол не выдержал даже пары моих ударов. А все только потому, что я использовал против него Те самые гранитные колья, которые старательно изменил. Дело в том, что обычные колья напоминали своеобразное копье. Ну, такое. Где-то длиной в метр сосульку. Но только из камня. Я же сделал подобные предметы более плотными, меньше размером и закрученными при этом винтом. Для чего? А все для того, что во время своего вылета эти самые колья, как винт, вкручивались в защиту противника, и практически остановить их было очень сложно. Они просто прорезали защиту подобного рода. И если раньше мне было необходимо для взлома такой защиты минимум 4 таких плетения, то теперь было достаточно и 2. Этот магистр очень быстро понял то, что плетения были мной изменены, но как именно, не понимал. «Молодой человек, а вы далеко пойдете с такими замашками? Только вот я бы на вашем месте не особо торопился». Тут же осадил он мой энтузиазм. «Есть некоторые вещи, которые лучше не демонстрировать, кому попало. Пользуйтесь стандартными плетениями, и проблем не будет. Если вы сумеете продемонстрировать такие же знания на экзамене, то говорю сразу, вы его сдадите». Но проблема будет заключаться именно в том, что большая часть преподавателей просто не поймет того, как рухнула защита противника. И тогда вас могут заставить объяснить то, каким образом вы добиваетесь таких результатов. Я бы не хотел, чтобы секреты подобного рода стали общедоступны. Оставьте их лучше себе. И тогда мы оба будем спокойны. У каждого мага имеются свои собственные секреты. Кто-то умеет аккуратно работать с магическими плетениями, что делает их более эффективными. Кто-то при этом может использовать больше магических плетений, что тоже немаловажно. Именно поэтому было бы неплохо, чтобы вы не демонстрировали подобных знаний. Потом, когда станете магом, пожалуйста, это уже будет полностью ваше собственное право, что и кому вы демонстрируете. Но только потом. На экзамене я попрошу вас везде использовать стандартное плетение. Я его услышал и понял. Придется бить чаще. Но в данном случае это будет вполне объяснимо. Мы с ним еще немного поговорили. Оказалось, что это вполне адекватный дядька. И то, что ему пришлось прийти в академию, так это пока что не показатель. Именно из-за того, что он ранее был действующим и активно практикующим магом. А сейчас просто стал слишком стар. Все-таки зря я на него тогда нашипел от души, когда избавлялся от куратора кафедры артефакторики. Ну ладно. Извиниться никогда не поздно. Тем более, что я не против признать свою ошибку перед тем, кто этого достоин. А он действительно был этого достоин. Просто не понял того, что на самом деле происходило. И пытался действительно защитить авторитет мага. Однако после того, как ему стало понятно истинное положение дел, он тут же решил вопрос именно так, как вообще-то положено по закону. Со стихией воздуха все было так же несложно. Мне нужно было просто продемонстрировать эффективную работу стандартных плетений, а также и возможность контроля стихии. Я продемонстрировал ему все это достаточно быстро и эффективно, используя магические плетения вихря, а также и воздушного кулака. Воздушная стена у меня вообще получалась практически мгновенно. А ветер ножей был постоянно готов к использованию. Куратор кафедры воздуха был просто шокирован таким набором эффективных магических плетений. Он даже сказал, что на ежегодном состязании с такими магическими плетениями я мог бы спокойно заставить пожалеть о встрече со мной многих разумных, даже тех, кто имел отношение к магии огня. Одно только это признание с его стороны дорогого стоило. Экспериментировать с этими стихиями я особо не стал, так как прекрасно понимал, что в данном случае такие вещи до добра не доводят. Ну, ни к чему мне подобные потенциальные проблемы, особенно те, про которые мне рассказал ректор. Все-таки новый ректор Академии оказался достаточно опытным магом и, видимо, имел определенный боевой опыт. Ну, а как иначе он бы так легко и просто раскусил бы тот факт, что я использую магические плетения измененного типа. Достаточно сильно измененные, что в данном случае является достаточно серьезным фактом. Он уже знал о том, что я люблю экспериментировать. Знал о том, что я не упускаю ни одного шанса, чтобы дать врагу как следует по ушам, который может посчитать меня в чем-то слабым. Все это само по себе говорило о многом. Учитывая факт того, что этот разумный меня так раскусил, я понимал и то, что он явно не успокоится. И, скорее всего, если заметит что-то подобное во время экзамена, то сам постарается меня как-то одернуть. Но я понял, что придется сделать так, чтобы он не разочаровался в моей сообразительности. Как я уже сказал, студенты пятого курса в данном случае были свободны во время учебы. В основном мы занимались на полигонах и усиленно готовились. Ведь в этом году именно студенты пятого курса и будут теми, кто должен будет выступить изо всех сил, чтобы продемонстрировать будущим работодателям свои знания и возможности. Однако они косились на меня с определенными подозрениями. Скорее всего, они ожидают от меня какую-нибудь гадость. Ну, например, вроде того, что я могу выйти на полигон и испорчу им весь праздник. Как я уже сказал, в этом году практически некому было мне противостоять. Если прошлые наши столкновения в основном против меня выступали студенты старших по отношению ко мне курсов, то теперь я сам стал таким студентом. А согласно правилам, они просто не могли вычеркнуть меня из такого списка, чтобы банально не дать возможность потеснить их на этом олимпе. Глядя на все это, я не понимал того, что происходит в их голове. Они совсем, что ли, не думают о том, что может произойти в результате? Вообще-то, если так подумать, им следовало бы сделать так, чтобы я просто не мог никак участвовать в последующих состязаниях. И все. Просто не было бы ни единого шанса как-то им противостоять. Получил бы я тут один значок и забыл бы про все эти тревоги. Да и они бы успокоились. Однако эти разумные, видимо, просто не понимали того, что я не отступлюсь. И каждый раз пытались снова и снова, так сказать, поставить меня на место. И чего они этим добились? Да ничего особенного. Всего лишь спровоцировали агрессию с моей стороны. Заставили меня быть более изобретательным и хитрым. Все они привыкли действовать по шаблону. Я же шаблоны не признавал. И действовал на опережение. Раз за разом вынуждая этих разумных отступать. Кто-то, конечно, мог бы сказать мне о том, что все это до поры до времени. Да, я не спорю. Заметьте, я не пытаюсь изобразить из себя какого-то суперзнающего и умеющего больше всех разумного. Всего лишь по той причине, что всегда на кого-то слишком умного найдется другой такой же. Однако эти разумные в данном случае меня банально вынуждали делать все для того, чтобы я мог совершенствоваться, и заставлять их отступать, проигрывая все новое и новое состязание. С их стороны это был серьезный просчет, который этим разумным еще не раз аукнется. Я заранее воспринимал этих разумных как потенциальных противников, поэтому готовился. Они же уже после первого столкновения со мной должны были понять, что я не так-то прост, как им кажется». А значит, было бы предпочтительно оставить меня в покое. Ведь они могли спокойно исправить правила всего лишь один раз, внеся изменения, запретив тому, кто один раз победил в этих состязаниях, участвовать в них повторно. Все. Хотите устроить показательное избиение? Так пригласите меня в качестве своеобразного гостя на битву в суперфинале. А что? Вполне себе реальный фокус. Надо будет предложить этому ректору после состязания. Пока что им знать об этом не стоит. А зато у меня теперь было много времени. Я ходил свободные дни по городу. Вовсю старательно отрывался с куратором кафедры воды. А что? Она оказалась весьма озабоченной самкой, которая дорвалась до юного тела. А кто ей мешал завести себе любовника? Например, среди тех же лаборантов. Это вроде бы и не преподаватели, а вроде бы и не студенты. Могла бы поразвлечься. Так нет же. Старательно мотала нервы студентам и всем тем, кто вообще в академии появляется. Зато теперь успокоилась. Но бегала ко мне чуть ли не каждую ночь. Все-таки эта психотропная мазь, которую дал мне шаман гоблинов, так хорошо ей мозги свернула в определенную сторону. Немного подумав, я решил, что мне не помешает сделать при помощи магии Земли своеобразный подземный ход на территорию Академии. А что? Вдруг мне впоследствии захочется снова почистить их сокровищницу? Вы будете смеяться. Но эти разумные почему-то снова начали складировать деньги в том самом помещении, которое я обчистил. Однако подземный ход мне нужен был не только для этого. Еще подумав, я решил, что мне надо будет его сделать именно до домика этой красотки. А что? Жениться пока что я не собираюсь. А вот время от времени забегать к ней в гости, чтобы узнать новости из Академии магии, вполне получится. Приехавшие с каникул дроу тут же забрали у меня свой товар. Кстати, в обмен на королевский Меллорн, который я им обещал, эти разумные приволокли мне достаточно интересный артефакт древних. Голем-страж. Он напоминал мне паука. Судя по всему, это была чья-то весьма своеобразная разработка голема. И мне она была интересна. Вы же помните о том, что я говорил ранее? Я имею в виду то, что големы, имеющие различное количество конечностей, а также их разное направление работы, между собой различаются. К тому же практически полностью этот голем был изготовлен из странного материала, который чем-то напоминал адамантит, но был более прочным и более проводящим магию. Уже только поэтому я насторожился. Он напомнил мне историю, которую рассказал гном, и я не сильно удивился, когда дроу обратились ко мне с просьбой отремонтировать двух големов. Того первого, который оказался сильно поврежден, и нового. Когда я понял, что случилось, то едва сдержал истерический смех. Этот голем-дроу, тот самый, которого я отремонтировал, столкнулся с двумя големами гномов. Столкновение было очень жестким. Однако во время боя этот голем именно из-за того факта, что я его немного доработал, двигался куда быстрее, чем они могли на это рассчитывать. А в результате он сумел справиться в этом сражении достаточно неплохо. Да, он пострадал, но при этом вывел из строя практически двух големов-гномов. А это уже само по себе дорогого стоит. Я, конечно, немного покривился, покачал головой, только попенял дроу за то, что они не сберегли такого металлического бойца. Но так уже быть, взялся за ремонт. К тому же в этот раз оба голема были фактически в полном комплекте. Я имею в виду наличие накопителей слезы гор. Хотя возиться с ними придется долго, и тут ничего не поделаешь. Но они были на это согласны. Все остальное они оплатили, как мы и договаривались. После чего все окунулись как следует в учебу. А вот поведение эльфов мне не понравилось. Они словно хищники начали кружиться вокруг меня. Куда бы я ни пошел, где бы я ни пытался уединиться, везде поблизости крутился кто-нибудь из них. И мне это даже стало надоедать. С учетом того, что их было четверо, и трое из них были девушками-эльфийками, у меня был шанс сделать то, что нужно, чтобы обеспечить себе определенный покой. Я решил от этих красавцев избавиться. Но как избавиться? От их надоедливости. Если они хотят ходить за мной, пусть ходят. Только вот вредить себе я не дам. Поэтому они должны приносить мне пользу. Каким образом? Да тут все просто. У меня же есть та самая мазь, которую мне дал шаман гоблинов. Поэтому я решил начать действовать. Ну а что? По сути, они меня и так уже достали своей беготней вслед за мной. Как результат, я постараюсь сделать все возможное, чтобы эти дамочки теперь делали то, что нужно мне. Естественно, что первой в ловушку попалась та самая молодая эльфийка, Симия Вариатар, которая хотела со мной поговорить. Я специально ушел как можно дальше в парк, чтобы нам никто не помешал. И когда она ко мне приблизилась, аккуратно поставил легкое магическое плетение отвода глаз. Такое делается для того, чтобы никто не помешал нашей личной беседе. Она практически сразу же радостно улыбнулась, видимо, почувствовав своеобразную возможность наконец-то получить то, что ей было нужно. Однако то, что произошло дальше, для нее оказалось весьма неожиданным. Резко шагнув вперед, я просто затолкнул ей в рот немного этой своеобразной мази, которую заранее взял на палец, после чего зажал ей рот, чтобы она не кричала, и обхватил руками за тело, не давая вырваться. От неожиданности эльфийка просто растерялась и трепыхаться начала буквально спустя несколько мгновений. Вот только уже было поздно. Все ее попытки были слабыми, так как она уже попала под воздействие этой мази. Дождавшись того самого момента, пока мазь подействует, я приказал ей сделать так, чтобы она сама заманила ко мне на личную встречу своих подружек, одну за другой. Мне было необходимо их вынудить стать моими верными слугами. Жестоко, не спорю. А вы знаете, что они собирались делать со мной или с теми же магами людей? Несколько молодых магов уже пропало. Да, они банально пропали. Сразу после Академии они отправлялись в Великий лес на обещанную им стажировку. Приходил уже даже представитель гильдии магов, который пытался понять, что происходит в Академии. Конечно, кто-нибудь может сказать о том, какой смысл гильдии кого-то куда-то на стажировку отправлять. А тут все вполне понятно и объяснимо. Дело в том, что, отправляясь на стажировку, такой студент влетает в еще большие долги перед гильдией. И их это вполне устраивает. Вот только сам факт того, что такие разумные банально исчезали, все-таки заставил их задуматься. Что-то мне подсказывало, что этих разумных можно уже в живых не искать. Но это не мои проблемы. Я хотел, чтобы эти эльфы получили то же самое, на что обрекают других разумных. Вот они старательно затаскивали людей к себе в рабство. Хорошо. А отвечать за это кто будет? Эльфы привыкли к безнаказанности. Я же им такого счастья доставлять не собирался. И, конечно, после того, как я обговорил с ней все, что нужно будет сделать, тут же поинтересовался тем фактом, что на самом деле происходит. И почему они так меня преследуют? Ну, устал я просто от такого наглого поведения с их стороны. И мне уже хотелось все это прекратить. Как оказалось, все мои подозрения не были пустышкой. Эта дамочка действительно работала не на великого князя. Она работала на его сына. Надо же! У них даже есть подобное разделение интересов. Ладно, я решил сыграть на этом. Узнал я и о том, что за информацию она собирала. Оказалось, что сын великого князя действительно был не настолько туп, как можно было бы подумать. Этот молодой эльф, молодой по меркам этих долгоживущих, действительно оказался достаточно сообразительным и продумал то, что упускали многие разумные, окружавшие его. Он понял, что маги людей успевают тренировать гораздо больше одаренных, чем эльфы. А значит, надо узнать то, в чем разница такой учебы. Хотя были у них некоторые подозрения. Например, они сомневались в том, что люди демонстрируют им все нюансы такого обучения. Немного подумав над сложившейся ситуацией, я решил немного пошалить. А для этого я посоветовал данной красотке сообщить своему теперь уже бывшему хозяину, который ей давал инструкции, о том, что есть способ тренировки, отличный от того, чем обычно они занимаются. Как следует, поразмыслив над тем, что эльфы хотели этим достичь, я посоветовал несколько весьма специфических приемов, про которые вычитал в книгах древних. Хитрость этого замысла была как раз именно в том, что применение этих приемов, которое выглядит вроде вполне нормально, и даже сначала давали какой-то видимый результат, вот только после их использования маги эльфов потеряют в своем даре, если вообще не надорвутся. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что в данном случае эти одаренные, являющиеся эльфами, наверняка сами знают про такие способы. Нет. Дело в том, что эти красавцы, которых прислали к нам в Академию, ни про что подобное не слышали. То есть, как факт, можно понять то, что этот способ, выглядевший как своеобразная тренировка для ауры, банально уничтожит их мага, превратив, например, одаренных уровня первого ранга в тех, кто станет по своей силе магом четвертого ранга и тому подобное. А что? Сами виноваты. Главное, чтобы они в такой ситуации впоследствии не стали искать виновных у людей. Самое смешное в этом случае будет именно в том, что люди про такие способы вообще не знают. Может быть, потому что это было в принципе нежелательно делать. Кто сейчас может сказать правду? Для меня было важно именно то, что в данном случае они, по сути, банально уничтожат свои магические силы. А я им в этом совсем чуть-чуть помогу. Осталось только проработать сам факт этой информации. Ну, ничего, время еще есть. Наблюдая за тем, как эта эльфийка свои ярко-голубые глаза с расширенными зрачками буквально не сводит с меня, я тихо покачал головой. На что только не пойдешь, чтобы получить возможность к выживанию. В данном случае я имею в виду именно гоблинов. Надо же было кому-то разработать подобный способ для того, чтобы найти возможность продолжать свой род. Честно говоря, я был немного шокирован, но ничего не поделаешь. Эффективность этой мази просто поражала. Договорившись с ней о том, как именно она проведет ко мне своих подружек, Я позаботился о том, чтобы ничто не испортило мой план. Эти эльфийки шли на эту встречу именно по той причине, что с ними шла их соратница и подруга. Вот только они не учли того факта, что теперь она уже служила мне, а никак не их великому лесу. Как только очередная эльфийка видела перед собой меня, она тут же растерянно принималась дергаться, пытаясь куда-то уклониться от встречи со мной. Однако их собственная подруга хватала за руки и не давая им ничего сделать. И где выступал я с этой самой мазью? После чего буквально через минуту очередная послушная кукла выслушивала мои инструкции и отправлялась на охоту. Так что в скором времени все три эльфийки были уже полностью в моих руках. Эльфа-мужчину я трогать не стал. Всего лишь по той причине, что этот разумный меня совсем никак не интересовал. Начнем с того, что он был парнем. И я не знал того, как на нем проявится реакция на эту мазь. К тому же, насколько мне было теперь известно, он собирался со мной в этом году устроить показательный поединок. Значит, нам предстояло интересное сражение. Я приказал эльфикам за ним внимательно следить, для того, чтобы он не натворил каких-нибудь дел в панике. Просто я привык к тому, что эльфы достаточно подлые существа, и поэтому заранее понимаю, что он не стал бы нарываться на неприятности, если бы не пытался что-то мне подготовить. К тому же сами эти эльфики рассказали о том, что он чистый маг природы. Так на что он рассчитывает? Как я уже сказал, на полигоне есть определенные нюансы, открыто касающиеся фактора отсутствия там природной энергии. Как результат, можно понять, что ему там делать особо нечего. По сути, он просто не может мне ничего там противопоставить. Вот в лесу еще как-то. И то... Я же тоже мог использовать магию природы, но только не здесь. Это было бы равносильно, если загнать его в какое-нибудь подземелье и в пещеру, где кругом голая скала. Что он сделает? Значит, есть шанс того, что он решится со мной поиграть в какие-нибудь подлые игры. То есть, если он хочет заранее подкинуть мне какую-нибудь гадость, то мне следует быть готовым к тому, чтобы ему все испортить. Одна из эльфиек вспомнила о том, что их своеобразный приятель готовил какие-то семена. Понятно. Точно гадость мне готовит. Хорошо. Только этот разумный совершенно случайно забыл про тот факт, что семена во время этого боя он использовать просто не сможет. Ведь для этого их надо пронести с собой на полигон. А кто ему это позволит? Как факт можно понять то, что, скорее всего, он постарается их разбросать там раньше, чтобы в руках у него ничего не было. Хорошо. Я ведь тоже могу сделать так, чтобы эти самые семена просто не взошли в нужный момент. Надо подумать над этим вопросом. Вся эта ситуация с данными дамочками меня немного выбивала из колеи, хотя при всем этом я не забывал о том, что в мою сторону проявлялся интерес со стороны молоденькой дроу. Надо сказать, что эта девушка сейчас тоже вела себя своеобразно, но не особо на чем-то настаивала, просто беседовала со мной о различных проблемах, которые часто назревают у таких разумных. Вы можете смеяться и тут же спросите о том, у каких это таких. Отвечу просто. Речь в данном случае идет именно о том, что дроу пытались мне откровенно предложить своеобразное покровительство. И, говоря об этом, я не шучу. Они сами прекрасно понимали, что ситуация, происходящая вокруг поставок таких ресурсов, явно будет выбиваться из общих правил, которыми окружили данных разумных, считавшегося выходцами из тьмы, различные умники вроде эльфов. Поэтому дроу сейчас и переживали о том, чтобы эльфы не попытались испортить мне жизнь, банально постаравшись навредить каким-либо образом. Все это меня немного смешило, но мешать этим разумным я не собирался. Хотя бы по той причине, что мне было на данный момент больше интересно именно то, каким образом дроу хотят попытаться меня защитить. Я же собираюсь остаться здесь. Но никак не отправляться к ним в подземелье. Хотя это даже звучит странно. Я же в сложившемся положении просто посмеивался. Но мне было интересно, на что все-таки могут пойти представители этого народа. Ведь в этой ситуации, если они, например, предложат мне отправиться на территорию их государства, я не буду иметь возможности поставлять им столь ценные для этих разумные ресурсы. И от этого никуда не денешься. Надо сказать, что Шерииса Неофаргит достаточно быстро поняла все то, на что именно я намекаю. Но заявила, что в данном случае этот вопрос тоже решаем. Бойцы ее народа являются довольно серьезными и опасными. Это уже было доказано в столице королевства Муран парой дуэлей, которые попытались провести дворяне короля. Видимо, эти разумные, сами того не понимая, решили перед кем-то старательно продемонстрировать свое мастерство. И какой они от этого получили результат? Весьма интересный. 3 трупа. Именно трупы дворян королевства. Оказалось, что дроу вообще не воспринимают таких вещей, как своеобразные шутки или игры с клинками до первой крови. У них вообще нет таких понятий. У дроу, если ты вызываешь кого-то на поединок, то сражение должно произойти обязательно до смерти. Иначе какой тогда смысл кого-то вызывать? Это глупо и предсказуемо, и для дроу это вообще неприемлемо. Поэтому они убивают своих врагов, что тоже немаловажно. «Вы что, собираетесь ко мне телохранителей своих прицепить?» Удивленно посмотрел я на девчонку и только головой покачал. «Это же даже звучит как-то немного глупо, ты не находишь? Зачем это нужно? Да и что они будут делать?» «Я не вижу в этом смысла. И даже просто не понимаю того, к чему все это может привести. Появление возле меня ваших бойцов сразу привлечет слишком много внимания именно ко мне. Я бы не делал таких вещей. Подумай в первую очередь вот о чем. Появление такой своеобразной охраны сразу же привлечет ко мне внимание всех потенциальных врагов вашего народа. И они тут же постараются ликвидировать меня просто из-за того, чтобы я вам не помогал. И их даже не будет беспокоить то, в чем именно выражается моя помощь. Ты хотя бы это понимаешь? Я, конечно, все понимаю. Но есть некоторые вещи, которые могут оказаться для нас опасными и для наших взаимоотношений. Конечно, я не отказался бы от ваших бойцов как инструкторов для моей охраны. Вот только проблема именно в том, что при столкновении таких интересов нам не стоит забывать о различных мелочах. Иначе мы сами можем стать той самой мелочью, которую в один прекрасный момент кто-нибудь банально уничтожит. Ты хочешь этого? Я не хочу. Тем более, что я сейчас прекрасно понимаю главные проблемы, которые никуда не денутся. Все эти разумные, которые старательно пытаются сейчас найти поставщика для вас важных ресурсов, примут все возможные меры, чтобы от меня избавиться. Эльфы и так паникуют. Из-за того, что гномы в последнее время перестали предоставлять им мифрил по льготным ценам. Естественно, что такое положение их просто бесит. Эти разумные теперь ищут любой способ, чтобы постараться найти возможность вернуть хотя бы часть своего могущества. Я же сейчас как раз именно тот, кто им в этом совсем немножко мешает своим сотрудничеством с вами. Ведь вы получаете от меня ресурсы. Более того, вы даже получаете от меня своеобразную возможность использовать против тех же гномов их собственных големов, которых только захватите. И я думаю, что в данной ситуации мне даже объяснять вам подробности не надо. Хотя, как я уже сказал, отказываться от ваших бойцов я бы не стал. Но у меня пока что нет места, куда их можно было бы привести. Для этого, как ни крути, нужно сначала таким местом обзавестись. После чего я могу пригласить туда ваших бойцов для обеспечения моей безопасности. Пока же нам придется просто это терпеть, присматриваясь ко всему происходящему. Где меня можно найти, вы знаете. У меня есть дом, откуда вы спокойно можете получить все, что вам нужно. Пока будем действовать таким образом. Я просто не вижу другого варианта. А вот когда у меня такое место появится, так уже быть, я обязательно приглашу дроу к себе на территорию. Ведь я прекрасно понимаю, что в таком случае у меня будет возможность не только защитить свои интересы. Тогда у нас этот разговор закончился. Но я понимал, что эта красотка явно не просто так заявилась ко мне на подобный разговор. Есть какая-то достаточно серьезная причина, которая ее на это толкнула. А значит, мне нужно попытаться выяснить истинное положение дел. Почему такой интерес ко мне вдруг появился именно у нее? Ведь остальные дроу не особо стараются меня преследовать. Это было все явно не случайно. К тому же я сам прекрасно видел то, что вся эта речь, которую она при мне произнесла, была девушкой заготовлена заранее. Вот только сама Шариса к ней не особенно готовилась. Ей было не очень приятно говорить то, что она сказала. И говорила она все это фактически через силу. То есть можно было понять один весьма важный нюанс. Что-то ей в этой ситуации достаточно сильно не нравится. А если действительно есть что-то такое подозрительное, то значит и мне нужно быть готовым к очередным сюрпризам. Интересно было бы узнать, что это они вдруг решили задумать. Я имею в виду именно этих красоток. Ну, по-другому их не назовешь. Все же дроу достаточно красивые. Своей хищной грацией и красотой они мне больше напоминают каких-то кошек. Только вот в данной ситуации все это больше напоминало озверевших кошек, которые судорожно хотят продолжения рода. Несколько молодых дворян в королевстве, которые думали, что для них все будет так же, как и обычно происходило с теми же дворянками в королевстве, совершенно неожиданно наткнулись на тот факт, что эти дамочки таких шуток не понимают. Дроу их достаточно быстро поставили на место. Банально вынудили подчиняться. И, насколько мне было известно, один мальчишка даже отправился к ним в качестве консорта. Просто не смог ничего противопоставить напору этих дамочек. Благо, что он был младшим сыном какого-то дворянина, и никаких особых проблем или претензий не было. Тем более, что девчонка, которая положила на него глаз, имела отношение к так называемому клану, или, как у дроу это называется, великой семье. Так вот, в сложившейся ситуации этот дворянин был даже рад тому, что избавился от своего младшего сына, получив взамен достаточно неплохое вознаграждение. Я не помню точно того, сколько она там за него заплатила. Может, 10 тысяч золотых, а может быть, 20. Это все сейчас не имеет значения. Значение имеет только тот факт, что остальные дворяне очень сильно напряглись, ведь им в данном случае не хотелось попадать в ловушку. У дроу они будут просто так называемыми самцами для оплодотворения, которых используют по назначению. Их обязанностью будет просто оплодотворять дроу, чтобы появлялись дети, по их собственному желанию. По сути, это мужское рабство. Конечно, найдутся защитники и другой теории. Например, какие-нибудь феминистки. Только вот в данном случае я хотел бы им напомнить о том, что именно такие женщины говорят про гаремы, в которых женщины ждут внимания одного мужа. Вы наверняка посмеетесь, когда услышите все то, что они в этом случае скажут. Это совсем другое дело. Ну да. Я же в данном случае попадать в такую ситуацию категорически не хотел. И поэтому старался наблюдать за всем происходящим, так сказать, с определенной дистанции. Пока я не понял того, чего они хотят. Неужели дроу так ненавязчиво напрашиваются на своеобразное создание собственного анклава где-нибудь на территории королевства? Ну, хорошо. Представим на минуточку, что они предоставят определенные возможности и группу переселенцев для создания такого анклава. А что дальше? Как ни крути, но анклаву нужно будет как-то выживать. Нужно будет какое-то покровительство от местных жителей или хозяев. Не говоря уже о том, что на первое время им придется как-то обеспечить не только покровительство и защиту, но и возможности определенной помощи. И если у них ничего подобного нет или каких-либо договоренностей с тем же королем Рандом, то о каком анклаве может идти речь? Конечно, я понимаю, что тот же король будет не против каким-либо образом заполучить возможность таким образом держать под рукой достаточно сильных бойцов. Учитывая общую договоренность с дроу, он таким образом приобретет себе союзников. Да и дроу окажутся не в накладе. Судя по развивающейся торговле, они уже устали жить в этих подземельях. Как факт, можно понять, что явно найдется много желающих переиграть такую ситуацию под себя. Да, в данном случае Черный лес подходит для таких нужд. Но для начала учтен тот факт, что к ним особо соваться никто не захочет. Всего лишь по той причине, что это может быть чревато большими проблемами. Причем сначала этим умникам придется пройти всю природную защиту этого места. А потом они будут пытаться каким-то образом продвинуть свои интересы вперед. Вот только получится ли у них это? Сложный вопрос. И его не стоит сбрасывать со счетов. Получив такую поддержку, мне при всем этом не стоит забывать и о том, что на территории Черного леса я уже пытаюсь воссоздать анклав гоблинов. Так что уже только поэтому не стоит все это отбрасывать в сторону. Вряд ли дроу отнесутся к гоблинам с пониманием. Скорее всего, дроу попытаются их уничтожить. Возможно, вы спросите у меня о том, почему это должно произойти? Да тут все просто. Ведь у дроу основную ударную силу представляют именно женщины, а гоблины охотятся за ними. Как факт можно понять еще и то, что дроу воспримут присутствие гоблинов как угрозу для себя. Так что этот нюанс я бы не стал недооценивать. Для начала придется узнать все о том, что на самом деле движет дроу, а потом и то, что может угрожать моим гоблинам. Я не зря называю их уже моими, ведь они дали мне клятву крови. И теперь выполняют мои распоряжения, так что я не вижу причины для того, чтобы каким-то образом отрекаться от них. К тому же сейчас уже глупо пытаться отрицать очевидные факты, так что тут ничего не поделаешь. Им придется принять мое мнение. При этом я понимаю, что во всей этой сложившейся ситуации самим этим разумным следует как следует осмыслить происходящее. Если они будут почему-то наивно считать меня легкой добычей для своих своеобразных охотниц, то это может стать для них ошибкой. И это был факт, так как я даже таких союзников, как дроу, воспринимал всего лишь как временную поддержку. Никого я не считал настолько надежным, чтобы верить им настолько, чтобы доверить свою жизнь. Я уже так ошибался. И больше не хотел так разочаровываться.